Глава 10. Лена. Находиться в квартире Лёши выше моих сил, но идти больше некуда. До дома отца далеко. От него я не смогу приезжать вовремя на работу, и Назарчик не сможет поспать днем. О том, чтобы оставить сына Людмиле, не может идти речь. Я слишком привязана к своему мальчику и не готова расставаться с ним даже на неделю. Мой мальчик еще слишком мал. «Ну вот, мы и дома», — говорю Назарчику и спускаю его с рук. «Пока в нашей квартире не наведут порядок, придется пожить у дяди Лёши», — приободряя, улыбаюсь ему. «Мама, ням-ням», — произносит сынок и показывает на ротик. «Проголодался?» — удивляюсь, а потом вспоминаю, что кроме взятого в холодильнике творожка так ничем и не накормила ребенка. Назар приучен хорошо кушать, а я его голодом морю. Ну что за ужасная мать? «Ты голодный!» Ахаю. Мне становится дико неприятно от собственного поведения. Для исправления ситуации спешу на кухню, открываю холодильник, достаю оттуда яйца и молоко. Немного поразмыслив, добавляю огурчик и помидорчик. В очередной раз радуюсь предусмотрительности и основательности Лапотникова. Он ведь такой во всем, вплоть до мелочей. Если бы знал, что мы приедем, то забил холодильник по полной. «Давай приготовим на завтрак омлет». Показывая куриные яйца, предлагаю Назарчику. Он с любопытством наблюдает за моими действиями. Сыночку, в принципе, хочется осмотреться в квартире, ему все интересно. Но позавтракать сейчас для нас обоих в приоритете. Разбиваю в миску яйца, взбиваю, добавляю молоко и соль, ставлю на плиту греться сковороду, наливаю в нее немного масла. Понимаю, что немного отвлекаюсь от стресса и медленно начинаю выдыхать. Все будет в порядке. Отец не даст моему жилью прийти в негодность, а Лёша не выгонит из своей квартиры. Мы с Назарчиком не окажемся на улице, и это уже хорошо. Пока витаю в своих мыслях, омлет почти приготовился. Вода в чайнике вскипела, и я спешу накрыть на стол. Пусть мне самой на нервной почве кушать совершенно не хочется, но ведь ребенок не виноват, и он голоден. А я каким-то образом должна заставить себя поесть. Ведь сегодняшний день будет не из легких, и мне потребуются силы для решения свалившихся на мою голову проблем. Кстати, о проблемах. Достаю телефон, набираю номер Жени. Она отвечает через 3 гудка. «Лена, наконец-то ты позвонила! Я уже не знала, что думать!» Тараторит. «В смысле? Не понимаю. Со мной все в порядке, я на связи. У тебя что-то произошло?» «Какое на связи?» Вспыхивает. «Я до тебя уже 2 час не могу дозвониться. Абонент недоступен, и все тут!» Возмущенно заявляет. Женя говорит на эмоциях, ее голос на повышенных тонах выдает взвинченности и волнение. Мне совершенно не нравится то, как он звучит. «Наверное, телефон снова завис», — произношу сокрушенно. «Этого мне еще не хватает. Придется выискивать средства не только на предстоящий ремонт в квартире, но и на новый аппарат». «Купи другой», — фыркает. «Ты руководитель, тебе необходимо быть на связи». «Знаю», — бурчу себе под нос. И без того плохое настроение падает ниже плинтуса. Бросаю на сыночка беглый взгляд, и мое сердце наполняется нежностью. Назарчик играет в привезенные из дома машинки. Он сосредоточенно катает одну, а следом другую. Выстраивает им препятствия и продолжает играть. «Мой маленький мальчик, я все сделаю ради твоей безопасности и твоего будущего. Преодолею преграды и смогу решить все проблемы. Я сильная, я справлюсь. Я не одна. Если ты немедленно не придумаешь, как избавиться от бесконечных проверок, то штрафы съедят все деньги. Сама же видишь, нас выживают с этого места», — принимается причитать Женя. «Нам нужно срочно увеличивать прибыль, иначе в следующем месяце нечем будет платить зарплату. Мы на грани банкротства, Лен». «Знаю». Тяжко вздыхаю, но не позволяю себе свалиться в уныние. Это грех. Мне ни в коем случае нельзя опускать руки и расслабляться. Раз у нас возникли проблемы, то никто, кроме меня, их не решит. У тебя есть мысли, кто стоит за всем этим? Интересуюсь у девушки. Женька проводит много времени в магазине и выучила его вдоль и поперек. Есть. Произносит открыто и честно, но в ее голосе я слышу нотки сомнения и напрягаюсь. Ну? Нетерпеливо спрашиваю у нее. Мне дико интересны мысли Жени по этому поводу, ведь мои не самые радужные, как ни крути. Но помощница не спешит делиться своими размышлениями. Я буквально чувствую, как она мечется и не знает, как правильнее поступить. Говори, прошу. Происходящее нравится все меньше и меньше. Лен, тут дело такое... Говорит тихо. Напрягаюсь. Хороших новостей ждать явно не приходится, ведь ни одна добрая весть с подобных слов не начинается. «Говори», — повторяю, опускаясь на стул. «Я хотела сказать тебе приличной встрече», — робко начинает Женя. «Но, думаю, лучше ты обо всем узнаешь как можно раньше». Каждое слово, как удар барабанной палочкой по натянутым нервам, бьет по мозгам. «И что же я должна знать?» — спрашиваю, предугадывая ответ. «Мне он не нравится, но что ж поделать? Такова жизнь». «Я увольняюсь, Лен», — озвучивает принятое решение Женя. «Ухожу к конкурентам. Они открывают напротив нас сетевой магазин. Мне предложили зарплату выше. Там есть ДМС и бессрочный трудовой договор», — говорит виновата. Молчу, перевариваю. Мне нужно время, чтобы принять весь ужас ситуации. Сегодня сможешь отработать полный день? Позволяю озвучить единственный вопрос, который больше всего интересует. Завтра будет не легче, но там я смогу уже хоть что-то предпринять. Да, конечно, тараторит быстро. Я сегодня подобью все свои дела и вечером могу их сдать. Ты приедешь? С надеждой. Я постараюсь. Не могу точно ей обещать. Сегодняшнее утро побило рекорд по неприятным ситуациям. Страшно представить, что принесет день. Лен. Пауза, рваный вдох. Ты только не обижайся на меня, пожалуйста, просит виноватым голосом. Горько хмыкаю, качаю головой. Женя, я все прекрасно понимаю. Ты молодая и независимая, тебя держит исключительно оплата и условия работы. Если там лучше, то, конечно, иди, это твой выбор. Я останусь и буду развивать свой магазин сама, не хочу его забрасывать. Признаюсь, каждое мое слово искренне и правдиво, я действительно так думаю. «Ты всегда можешь его продать», — говорит словно через силу. «И тут я понимаю». Она уходит из-за того, что в мой магазинчик регулярно наведываются ублюдки и требуют заплатить за спокойную работу. Наверняка их прислало руководство того нового цветочного отдела, который открывается через дорогу, и в котором теперь будет работать моя помощница. Становится горько и обидно, как никогда. Я не буду его продавать, заявляю упрямо. Мне нечего стыдиться. У меня качественные букеты, свежие цветы и низкие цены. Если кому-то что-то не нравится, то это не мои проблемы. Лен, ты зря так уперлась, — шелестит тихо. Тебя все равно выживут с этого места. Они не дадут тебе нормально работать. Я тебя поняла, — отвечаю сухо, прощаюсь. Сжимаю губы в тонкую нить, делаю глубокий вдох. И на 5 секунд задерживаю дыхание. В груди поднимается праведный гнев. Мы еще посмотрим, кто кого. Заверяю, пылая от злости. Хотели довести до ручки? Поздравляю, у вас это получилось. Завтра же утром расскажу обо всем Лёше и попрошу его помощи. Подключу отца. Он кому угодно сможет по шее надавать. Раз не хотят понимать по-хорошему, то ублюдкам объяснят на доступном для них языке. Думают, что прут на слабую хрупкую девушку? Как же? У этой девушки есть мощный тыл, который проедет по любому недоброжелателю тяжеленным танком. Они 10 раз пожалеют, что связались со мной. Произношу твердо, пылаю от гнева. Вдруг до моих ноздрей долетает запах гари. Резко вскидываю голову вверх, подскакиваю со стула. Со всех ног несусь к плите и с ужасом понимаю, что сожгла омлет. Безвозвратно. Вкусный завтрак превратился в угольки. Ну что же, осматриваю то, что стало с омлетом. «Давай готовить новый завтрак», — ободряюще говорю. Зову Назарчика, ставлю его рядом с собой на стульчик, достаю яйца, молоко, миску и все начинаю сначала.